Глава 9. Диодонат Змежаб. Описать внешность Диодоната Змежаба можно только двумя словами – совершенный урод. Впрочем, это еще очень мягко сказано. Его уродство было феноменально, наглядная демонстрация всех возможных физических недостатков. Кожа дряблыми складками собиралась на кряжестой шее, которую венчала самого что ни на есть нелепого вида голова, чрезмерно большая для коротенького горбатого торса. Посреди перекошенного лица торжественно восседал непропорционально крупный красный нос, по бокам от коего маячили мутноватые глаза, полускрытые под выпуклым лбом. Кроме того, Змежаб был волосат не в меру, так что кустистые брови его срослись в одну линию с небольшой седловинкой над переносицей. Зубы у Диодоната, как и у большинства горожан, были в самом плачевном состоянии, по крайней мере те, что еще оставались у него во рту, и болели постоянно, изо дня в день. Впрочем, Змежаб был не слишком улыбчивым человеком. Диодонат был некрасив уже во младенчестве, что, конечно, не редкость, но даже мать полагала, что сын ее представляет не самое приятное зрелище. Когда мальчик подрос, на него стали пялиться прохожие на улице, а некоторые даже переходили на другую сторону, словно боясь заразиться. Он быстро смекнул, что мир, лежащий за стенами дома, зол и жесток, а потому перестал выходить и заперся в своей комнате. У мальчика была ясная голова, живой ум, так что он сам научился читать и писать и изучил все науки, которые считались полезными в те времена. Что до родителей, возможно, когда-то в глубоком детстве Диодонат и любил их, но очень скоро любовь сменилась презрением. С самых первых дней они старались по возможности не смотреть на свое чадо. К тому же, чем более сын приобщался к наукам, тем менее в семье становилось общих тем для разговора, ибо родители были невежественны. Когда ребенку исполнилось 10, они решили, что с лихвой выполнили свои родительские обязательства, с их точки зрения совершенно безупречно, учитывая обстоятельства, и однажды поутру запродали сына в какой-то бродячий балаган, где выставляли на показ уродов. Последующие 8 лет своей жизни Диодонат провел, странствуя из города в город и развлекая своим видом почтенную публику, которые его представляли под вымышленным именем мистер Страхолюд. Номер, который он представлял, был предельно прост. Диодонат неподвижно, с каменным лицом сидел в тесной кабинке на стуле, а посетители на него глазели. А уж как им нравилось глазеть! Порой бедняга едва сдерживал ярость, особенно когда его тыкали палкой. В таких случаях он, злобно ощерившись, издавал угрожающий рык. Тогда женщины вскрикивали, а мужчины изрекали что-нибудь вроде «Ну и ну, это чудище еще и огрызается!» И вот, сидя так на своем стуле и безмолвно наблюдая за публикой, которая пялилась на него и от ужаса прикрывала рты ладонями, Диодонат размышлял о человеческой натуре и в конце концов заключил, что весь род людской омерзителен по природе своей и сполна заслужил многочисленные несчастья и беды, которые постоянно обрушиваются на него, будь то по воле рока или по злому умыслу. Разница, между прочим, большая. Диодонат лелеял мечту о мести. Отомстить он хотел не кому-то в отдельности. Этим можно заняться и позже, хотя, надо сказать, иногда ему приходило в голову, что неплохо бы для начала поквитаться с родителями. Диодонат имел отличное представление о законах, движущих экономикой, и концепцию спроса и предложения принимал целиком и полностью. Человек должен как-то зарабатывать свой хлеб, и в этом смысле хозяин балагана ни в чем не повинен, он просто дает людям то, чего они хотят. Если уж возлагать на кого-то вину, так на публику, которая приходит таращить глаза на несчастных, обделенных природой. Так продолжалось, пока Диодонату не исполнилось 18. Он странствовал с балаганом, выступал перед публикой и звался мистером Страхолюдом. Он отрастил густую бороду и однажды ночью сбежал, предварительно связав хозяина и прихватив все его деньги. Обеспечив себе таким образом на первое время кусок хлеба и крышу над головой, он направил стопы в Урбс-Умиду, город, известный своим уродством и мерзостью. Диодонат надеялся, что хотя бы там сможет остаться незамеченным, слиться с толпой, жить тихо и мирно. Говорят, красота и уродство относительны, ведь одно и то же разные люди видят по-разному. Диодонат считал иначе. Он на горьком опыте убедился, чтобы жить спокойно и более-менее благополучно, нужно стараться, чтобы его вообще никто не видел. Говорят еще, внешность обманчива. Всем известно, что главное всегда скрыто внутри, не снаружи. Однако в случае Диодоната Змежаба внутрь лучше бы не заглядывать вовсе. До того там было мерзко и отвратительно, даже хуже, чем снаружи. Характер этого человека сложился в кошмарных условиях, в которых прошла его юность. Диодонат был и мерзок, и жалок. Внутри, равно как и извне, и исправить его было почти невозможно. Как только Диодонат впервые вошел в город Урбс-Умиду, сквозь южные его ворота, он сразу почувствовал, будто вернулся домой. Окинув взглядом окрестности, он улыбнулся. «Вот так город, порочный и скверный, кругом царят ложь и лицемерие». Диодонат взял в наймы комнату в самом злачном районе города, куда и переселился вскоре. Густой запах Фодуса среди жаркого лета доставлял ему удовольствие, а тела безродных бродяг, что плавно покачивались на поверхности воды, вызывали довольную ухмылку. Порой он даже отваживался заглянуть в таверну «Ловкий пальчик». Он любил постоять в уголке, созерцая сограждан в самом их неприглядном виде. Первое время он жил припеваючи, понемногу расходуя неправедно нажитые деньги, однако понимал, что нужно найти какой-то постоянный доход. Только где? Он слыхал кое-что о газете под названием «Урбс-Умидские ведомости», популярном издании, которое пользовалось неизменным успехом у публики благодаря кричащим заголовкам, незамысловатому языку и крупному шрифту. И вот Диодонат настрочил для пробы статейку о состоянии городских мостовых, их постоянно вскрывали для ремонта водопровода, и отправил с посыльным в редакцию. Статейка понравилась, издатели покорили ее возмущенный тон и сарказм. Диодоната попросили написать о чем-нибудь еще, и он не отказался. Так началось его сотрудничество с ведомостями. Диодонат работал, не покидая своего уютного жилища. Хозяйка, которая и сама красотой не блистала, считала, что кругленькая сумма – отличное лекарство от многих неприятных чувств, в том числе от отвращения – а потому с радостью предложила приезжему просторную комнату в верхнем этаже, откуда открывался отличный вид на город. В остальном Диодонат почти не требовал никакого внимания и, к счастью для всех, предпочитал одиночество любому обществу. Так что днем он скрывался от посторонних взглядов у себя в комнате и очень редко выбирался на улицу до темноты. Статейки в газету он передавал через мальчика, сына квартирной хозяйки, который за пенни прибегал каждый день и забирал мелко исписанные листки. По ночам, вернувшись после обычных своих полночных прогулок, Диодонат устраивался поближе к огню и читал. Казалось, времена мистера Страхолюда давно миновали, и порой его наполняло какое-то странное чувство, которое он не знал, как назвать. Должно быть, перед ним забрезжила тусклая улыбка счастья. Теперь Диодонат чувствовал себя в безопасности. Под рукой было все, чем он дорожил, а именно книги, его личная библиотека. Перелистывая страницы, он переносился в другой, лучший мир, и повседневное городское существование, такое унылое и безысходное, казалось нелепым сном. Порой же, под настроение, Диодонат любил поразмыслить над словами великих философов прошлого, римских и греческих. Человеку в его обстоятельствах всегда есть чему у них поучиться. Но самой большой его страстью были волшебные сказки. Ведь в них столько страшных уродов чудесным образом исцелялись и становились красавцами. Но потом, в жестоком свете дня, когда Диодонат приоткрывал занавешенное зеркало, он специально оставил его, чтобы не забывать, каким образом и почему оказался здесь. Отражение вновь и вновь отрезвляло его, напоминая, что его жизнь совсем не похожа на сказку. Тогда он гасил лампы и опять занавешивал зеркало, но при этом отворял ставни. Ему нравилось следить за жизнью города, наблюдать за нею, вслушиваться в ее звуки. Комнату свою он обставил уютно, с удобством и поддерживал в ней идеальный порядок. Единственным исключением был письменный стол. Он был буквально завален всевозможными письменными принадлежностями, бумагой, гусиными перьями, чернильницами, и посреди всего этого изобилия на почетном месте красовался словарь Джонсона. К стене над столом было пришпилено несколько заметок, которые Диодонат настрочил совсем недавно. Одна из них предупреждала горожан о том, насколько опасны чересчур резвые лошади и несущиеся во весь опор телеги. Заголовок этой статьи был предметом особой гордости автора. «Прущие во всю прыть повозки сеют страшную смерть». Тем самым вечером, когда Юнона дремала под воздействием своих трав, Апин сидел за столом и записывал в дневник необыкновенные события, которыми была так полна его жизнь. Диодонат Змежаб стоял возле окна и окидывал взглядом занесенные снегом крыши. Когда луна выглядывала из-за туч, они поблескивали в ее холодном свете, и совсем иначе вел себя Фодус, чьи черные воды жадно заглатывали свет, впитывали его. В последние дни Диодонат пребывал в постоянном беспокойстве. Он нервно мерил шагами комнату, бормоча что-то себе под нос, и ерошил, спутывал в колтуны волосы на уродливой голове. Примерно через полчаса он подошел к письменному столу, окунул перо в чернила и принялся лихорадочно что-то писать.